Ярость сеньоры Бомбины можно было понять. Много лет она вынашивала планы относительно будущего своей дочери. И теперь, когда они почти осуществились, появляется какая-то особа и хочет все разрушить. Сеньора Бомбина мечтала, что ее дочь станет самой богатой, самой респектабельной женщиной в их городке. Для этого они с мужем работали, не покладая рук, на всем экономили, чтобы скопить денег. В конце концов, они преуспели. Две лавки, квартиры, участок земли. Неплохое приданное для единственной дочери. Чтобы дать Соне хорошее образование, она определила ее в школу урсулинок, где девушек не только учили разным наукам, но и следили за их нравственностью. В результате Соня, имея диплом учительницы, и невинность не потеряла. Осталось одно единственное звено — брак с Альдо Порто, сыном всеми уважаемого владельца табачного магазина. Альдо как раз вернулся со срочной службы, так что тянуть с помолвкой не стоит. За Соней они дадут 6 квартир в новом доме и участок земли для строительства в 6 гектаров. Сеньора Бомбина всю жизнь положила на то, чтобы дочь воплотила ее замыслы. И поэтому она будет бороться с этой пигалицей в жемчугах до конца. Ах, я деревенская баба! Такого сеньора Бомбина стерпеть не могла. Так слушайте вы, рафинированная барыня, моя дочь несовершеннолетняя, и пока ей не исполнится 21 год, она будет делать то, что я скажу. Я вам свою дочь не доверю, так что держитесь от нее подальше, а то как бы вам не хлопнуться вашей жирной задницей в лужу. Вот вы и сами доказали, что вы деревенская баба, надменно бросила хозяйка салона и встала, намереваясь уйти первой. «Минуточку!» — почти ласково сказала сеньора Бомбина, и, словно желая ее остановить, широко взмахнула рукой. Да так неловко, что угодила сеньоре Монтовани сумочкой прямо по лицу. Очки отлетели в сторону, а хозяйка ателье, и без того с трудом сохранявшая равновесие на своих высоченных каблуках, рухнула на пол. Боли она не почувствовала. Пол был застелен мягким ковром, но от унижения не могла прийти в себя. Она догадывалась, что служащие, притаившись за дверью примерочной, не упустили ничего из этой отвратительной сцены. Сеньора Монтовани могла себе представить, с каким злорадством они будут сплетничать между собой и, конечно, рассказывать своим знакомым. В этой ситуации сеньора Бомбина сочла за лучшее удалиться, не забыв при этом громко хлопнуть дверью. «Бедняжка, как это тебя угораздило?» Заботливо наклонившись, беспомощно сидящей на полу Лидии Монтовани, спросил высокий, приятной наружности мужчина лет 50. Только сейчас, придя в себя, женщина одернула задравшуюся юбку и, подав мужчине руку, с его помощью встала на ноги. Из глаз ее капали слезы. «Где ты пропадал, командир?» — всхлипывая, спросила она. «Не мог прийти хоть на минуту раньше?» Потом она повернулась к закрытой двери в примерочную, за которой, боясь выдать свое присутствие, притаились служащие, и крикнула с нескрываемым раздражением. «Вы долго там собираетесь стоять? Я вам за работу плачу, так что приступайте к своим обязанностям!» Дженаро Сориано, он же юридический владелец салона и муж Лидии Монтовани, подняв с пола жену, стал искать ее очки. Обнаружив их в другом конце мастерской, он вытер их белоснежным носовым платком и подал Лидии. «Все-таки интересно, где ты был?» Срывая досаду на мужа, накинулась на него сеньора Монтовани. «Я же тебе говорил, дорогая, у меня было свидание с нужным человеком». «С каким это нужным человеком? Я искала тебя везде, ты как сквозь землю провалился. Если я застукаю тебя когда-нибудь с этой потаскушкой, пеняй на себя. Гнешь тут целыми днями спину, а он в постели время проводит». Дженаро Сориано был неаполитанцем. Он любил рассказывать, как во время войны командовал штурмовым батальоном на русском фронте. С тех пор